Яркая фигура быстро уменьшилась. Я следовал позади, используя недавно освоенный способ и настроившись на энергетическое поле разумника. Это движение во мраке, когда передо мной виднелось лишь крошечное пятнышко света, могло длиться и одно мгновение, и целую вечность. Затем все пространство словно взорвалось мелкой разноцветной рябью. Крошечные точки тут же сложились в несколько пятен неправильной формы. Первое было зеленым, возникло желтое, а затем меня втянуло в ярко-оранжевое пятно. Я неподвижно застыл на месте, когда оранжевое свечение окутало меня, будто зажало цепкой хваткой. Я не пытался вырваться и не испытывал страха. Я уже многому научился. В мое сознание неожиданно ворвалась последовательность тяжелых ударов, напоминающих электрические разряды. Они не причиняли боли, но были какими-то раздражающими, требовательными. Я мог истолковать их только как некий компьютерный двоичный код, однако не сомневался, что со мной пытается вступить в общение какой-то живой организм. Отдававшиеся в голове ритмичные удары продолжались. Я их не понимал и потому решил откликнуться своей собственной слабой версией несловесного общения. Я представил себе устройство нашей Солнечной системы. Затем мысленно начертил стрелку, начинающуюся от третьей планеты и заканчивающуюся тем местом, где сейчас находился я. Ответом стала долгая последовательность ударов. Они напомнили мне примитивную азбуку Морзе. Хотя я по-прежнему не мог соединить последовательность ударов в слова. Однако, когда я привык к этому ритму, передо мной начала возникать образная картина. Пылающее солнце и стрелка, не отходящая от него, а погружающаяся куда-то вглубь. Неужели сейчас мы находимся там? Удары прекратились. Затем раздалась короткая дробь. Наступила тишина, и сигнал повторился. Что это? Подтверждение? Это значит «да»? Сигнал снова повторился. Похоже, моя догадка оказалась верной. Я создал мысленный образ себя в материальном теле и закончил его вопросительной интонацией. Ответом стал другой сигнал. Насколько я понял, отрицательный. Это значит «нет»? Ты еще не встречал представителей моего вида? Позволь, я покажу. Я мысленно нарисовал образ нескольких мужчин и женщин и передал его. Отрицательный ответ. Тебе интересно, кто мы? Отрицательный ответ. Ты меня понимаешь? На этот раз ответ был положительным. Если я все правильно понял. Тогда я тебя не понимаю. Я различаю только «да» и «нет». Отрицательный ответ. Ты хочешь, чтобы я тебя понял? Отрицательный ответ. Тогда отпусти меня, и я покину твою энергию. Удары усилились по громкости, ускорились, а затем исчезли вдали. Мне показалось, что я стремительно двигаюсь, а потом я снова парил в глубокой черноте рядом со своим сверкающим другом-разумником. Разумник, ты вступил в общение с малой частицей целого. С чем-то вроде пальца? Разумник, можно сказать и так. Но палец не очень-то разумен. Разумник. И все же некоторые способны общаться с подобными существами. Интересно, удастся ли мне когда-нибудь его понять? Разумник. Думаю, да, если очень захочется. Причина всех трудностей – мое любопытство. Скажите, а есть ли материальные нечеловеческие существа, с которыми я в состоянии вступить в общение? Разумник. А меня самого ты считаешь человеком, не состоящим из физической материи? Мне почему-то кажется, что у вас было материальное тело когда-то, хотя и не сейчас. Вы слишком свободны. Вы никогда не говорили, что были человеком, но я подозреваю, что это так. По одной простой причине. У вас есть чувство юмора, лукавство, сарказм. Очень человеческое чувство юмора. Наступила тишина. Мне показалось, что свечение разумника на мгновение стало ярче. Разумник. А мне кажется, что сейчас тебе придется вернуться в материальное тело. Да, похоже на то. Спасибо за экскурсию. Разумник. Не стоит благодарности. Я вернулся в материальное тело, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Этот сигнал, мой собственный, личный сигнал, был слишком знакомым. Какой суетливой кажется человеческая жизнь, но сколько в ней интересного!